Ломоносов Михаил Васильевич, 1711-1765. Русский ученый-естествоиспытатель, художник-поэт. Благодаря природному дару и упорству Ломоносов из северных крестьян выбился в большие люди. Получил чины и признания, стал крупным ученым. Но, очевидно, положил на это слишком много сил. Статский советник и профессор Ломоносов умирал трудно и одиноко, пишет современный биограф. Отяжелевший, но все еще порывистый и беспокойный, он лежал в притихшем большом доме. В саду наливались соком посаженные им деревья. Весенний ветер стучал в окна. В мозаичной мастерской стояли недоконченные картины. Ломоносов знал, что он умирает. «Я не тужу о смерти. Пожил, потерпел и знаю, что обо мне дети Отечества пожалеют», — записал он. Но его тревожила судьба его дела. Порой ему казалось, что вся напряженная борьба, которую он вел, пошла на смарку. Он сполна узнал цену милостям императрицы Екатерины II и видел, что национальные начала русской науки, которые он развивал, снова поставлены под угрозу. Он не скрывает своих мрачных раздумий. Даже обходительному, но в сущности очень безразличному к нему Якобу Штеллину, Ломоносов сказал: «Друг, я вижу, что я должен умереть, и спокойно и равнодушно смотрю на смерть. Жалею токмо о том, что не мог я свершить всего того, что предпринял я для пользы Отечества, для превращения наук и для славы Академии. И теперь при конце жизни моей должен видеть, что все мои полезные намерения исчезнут вместе со мной». Прислушавшиеся к каждому слову царицы придворные, преисполненные сознанием своей значительности, невежественные вельможи, юлящие вокруг них иноземцы, погрязшие в канцелярщине, чиновники откровенно радовались, что уходит, наконец, надоедливый человек, мечущийся и хлопочущийся о чем-то на смертном одре своем. И вот 4 апреля, по старому стилю, 1765 года, около 5 часов дня перестало биться горячее сердце Ломоносова.